Глава 55. Приговор. Сергей. Стою в зале суда, и пока судья зачитывает приговор, пристально смотрю на Ольгу. Она на меня. В ее взгляде читается. Получаю то, что заслужил. Сам во всем виноват. Да, я сам виноват в том, что произошло. И в том, что сейчас я нахожусь не в своем кабинете, а здесь, в зале суда, в качестве обвиняемого. Я не поеду вечером домой, не поужинаю с женой и дочкой. Мы не отправимся вместе на выходные за город. Этого больше никогда не будет. Я все потерял. Не понимаю, чего мне не хватало. Сам себе поражаюсь. Как Кира смогла затуманить мне голову? Я словно ослеп, когда впервые увидел ее. Ради нее готов был на все. Отказаться от семьи, лишиться половины бизнеса, жить в съемных квартирах какое-то время. Лишь бы быть рядом с ней. Слишком поздно понял, что яблочко оказалось гнильцой. Что она не та, за кого себя выдавала. Действовал, как прожженная сука. Вспомнить только, как она, смеясь, рассказывала своей соседке о том, что специально рассказала Вике про удочерение. И сделала это, чтобы насолить Ольге. Потом ревела, уткнувшись в мое плечо, давя слезами, говорила, что хочет помочь Вике. Актриса, чертова. Всю жизнь мне сломала. Ненавижу ее. Пусть гниет в тюрьме. Я знаю, что ей не дадут большой срок. Но учителем точно не сможет работать. Да и жить ей будет не на что. Но даже этого мало. Мой адвокат давно знаком с моей семьей. И из своих источников узнал, что Ольга нашла своего сына. Сына, который к тому же является депутатом. Если верить словам адвоката, то Ольга сейчас с ним и с Вячеславом. У нее, походу, новая семья появилась. От меня она избавится, упрячет за решетку, а сама станет владелицей нескольких фитнес-центров. Круто она меня сделала, ничего не скажешь. Стоит, гордо смотрит на меня. В ее глазах ни жалости, ни сочувствия. Таким взглядом, какой сейчас у Ольги, можно запросто расплавить олово. Меня же в жар от него бросает. Она всем своим видом показывает, что с ней шутки плохи. И что мне не стоило с ней так поступать. Я знаю, что меня посадят. Адвокат не раз пытался поговорить с Ольгой и с ее тетей, чтобы та забрала заявление. Но все попытки были бесполезными. Они до конца стояли на своем. И плевать они хотели на то, что меня упрячут за решетку. У Вячеслава есть связи в органах. И он очень постарался, чтобы мне дали максимальный срок. Об этом меня тоже уже предупредили. Стою, жду приговор. А внутри все переворачивается. Как я вообще мог докатиться до колонии? Как, черт возьми? Перевожу взгляд на судью и чувствую, как каменеют все мышцы. Признать подсудимого, Баринова Сергея Эдуардовича, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меня разрывает на части. 5 лет! 5, мать твою, лет! Поднимаю голову к потолку и плотно сжимаю челюсти. Сука! Мы обжалуем приговор. Словно отдаленно слышу голос адвоката. Перевожу взгляд на Ольгу, которая стоит с победным выражением лица. Затем на ее тетю. Вижу, что они довольны приговором. Добились своего.